Толстого 1962 года, «Русские народные сказки» в сотрудничестве с «Амабель» 1965 и небольшая книжка советского спеца по Уэллсу, некоего Кагарлицкого, 1966 год, не имеющая никакой историко-литературной ценности. Мура на этот раз написала сама к ней предисловие. Оно занимает полстраницы и говорит о том, что Уэллс, если бы был жив, был бы очень рад такой книге о нем. Последней работой Муры был перевод «Жизни ненужного человека» Горького, 1971 год, одно время называвшийся «Жизнь лишнего человека», написанный в 1908 году без окончания и полностью вышедший в 1920 году у Ладыжникова в Берлине. С этим переводом количество переведенных Мурой книг с русского на английский дошло до 16. Цифра внушительная, особенно если к ней прибавить еще 6 книг, переведенных с французского, и одну с немецкого. В 1953 году она перевела «Шах и мат судьбе» Дотевиля, видимо, участника африканского похода. Дело происходит в Марокко, и сюжет книги — любовь местной марокканской красавицы к молодому герою. Вся история построена на удивительных способностях этой дочери погонщика верблюдов, не то колдуни, не то ведьмы, приносить людям несчастье, и на ее необъяснимом очаровании, основанном на сверхъестественных демонических силах. В том же году вышла автобиография «Мисси Серт», подруги многих французских композиторов, художников и поэтов, польки по рождению. Но по неизвестным причинам имя переводчицы не было указано на титульном листе. В 1954 году вышла в переводе Муры биография Эйнштейна, драма Эйнштейна, написанная французской писательницей Антониной Валентен. Автором биографии Леонардо да Винчи, Мирабо, Гейне, Гойи и других, а также и Уэллса. Валентен была француженка, женщина, когда-то близкая Уэллсу, и в ее биографии писателя чувствуется, что она знала и понимала Муру. О ней в ее книге имеются 2 довольно длинных абзаца. С французского же были переведены мемуары Екатерины II, русской императрицы, под редакцией Марогера, с предисловием «Гуч», а также книга Андре Моруа о Прусте, вернее, книга фотографий с переведенными к ним подписями, 92 страницы. И короткий роман модного в те годы, 1955 год, французского писателя Мариса Дрюона «Сладострастие бытия», который по-английски был назван «Фильм памяти». В своем предисловии к нему Дрюон пишет, что в книге будет идти речь о женщинах, социальная функция которых — любовь, в обществе, которое не признает за ними этой функции. Изменять название переводимых книг стало для Муры постепенно привычкой. Ее последний перевод с французского в 1960 году была биография Ференса Листа, Жана Руссело, в оригинале называвшаяся «Страстная жизнь Листа», и которую Мура назвала «Венгерская рапсодия». 22 тома, рассеянных на протяжении почти 50 лет, цифра немалая. Несмотря на невысокое качество переводов и низкое качество, по крайней мере, половины оригиналов, нельзя не удивляться упорству, с которым Мура продолжала переводить. Но самое поразительное в этой картине — выбор вещей. Невероятным кажется, что один и тот же переводчик мог перейти от Рутерфорд к Бенуа и от Эйнштейна к Пановой, от марокканской колдунии к Екатерине II. И от сладострастия бытия к русским сказкам, не только переведенным, но и переложенным своими словами переводчицами. Их было 2. Возможно, несколько объяснений этому выбору. Возможно, что Мура брала то, что ей предлагалось, и ни от чего не отказывалась. Ей просто нужны были деньги, и она брала то, что можно было продать. Или у нее никогда не было потребности выбора. Ей чужд был последовательный план. Или у нее был плохой вкус. Или она никогда не стремилась построить свою переводческую репутацию, дать отчетливый образ себя как переводчицы. Она шла вслепую и довольствовалась скромными деньгами, если принять во внимание книги, ею переведенные, кроме, конечно, произведений Горького. Но эти 2 десятка с лишним переведенных книг бесспорно давали ей возможность из обыкновенной светской дамы